«Бьешь наверняка, говоришь», — сказала она. «А что же это тогда за веселье?» «Ты что, Лили, правда считаешь, что это весело? На мой вкус, жутковатое у тебя развлечение людей на тот свет отправлять. Неужели ты после этого живешь в ладу с собой?» Лицо Лили стало будто каменным. «Скажи-ка мне вот что, Джо Райли», — проговорила она. «Вот ты весь из себя правильный, настоящий католик, так?» — он усмехнулся. «Я всегда считал себя начинающим гедонистом». «Почему начинающим?» «Потому что пока сам не до конца понимаю, что это такое». Она едва заметно улыбнулась. «Господи, боже мой!» — подумал про себя Сэл. «Что ж вы так мучаетесь? Заперлись бы вдвоем в каком-нибудь мотеле и меня заодно в покой бы оставили». «А я, когда росла, ходила в баптистские церкви», — сказала Лили. «Вечером в среду и два раза в воскресенье. Это было то единственное, что осталось неизменным». Сэл попытался представить себе, как это было. Все эти маленькие полуразвалившиеся церквушки в крошечных, богом забытых городках, куда стекаются эти убогие и неистово молятся, пытаясь не встать коленом на какую-нибудь змею. Просто жуть берет. «Знаешь, о чем проповеди в этих церквях? О том, что есть рай и есть ад, и все. До жизни никому нет никакого дела. Все только и беспокоятся о том, что будет после смерти, как будто не понимают, что смерть станет их счастливым избавлением от убогой жизни». «С религией всегда так». «Да, но в большинстве религий, если ты оступился, можно сознаться, и тебя простят. Можно сходить на исповедь, получить отпущение грехов, а там такого нет». Там учат, что если ты сильно согрешил, тебе в любом случае прямая дорога в ад, что бы ты ни делал, как бы ни жил потом. То есть, если ты убил одного человека, вот ты именно убил кого-нибудь, не жди ничего хорошего от загробной жизни. Райли задумался, пытаясь переварить информацию. Получается, если убил одного, уже все равно, и можно убивать сколько угодно, можно даже зарабатывать этим на жизнь, так? «Было время, когда я именно так и рассуждала, теперь я уже не так в этом уверена». «А сколько тебе было, ну, когда ты сделала это в первый раз?» Сэл слушал их и думал, «Что за черт? Устраивают тут, понимаешь, шоу «Это ваша жизнь», но вслух ничего не сказал». Примечание. «Это ваша жизнь». Одно из самых популярных шоу в США 50-х годов, суть которого заключалась в том, что ведущий описывал ключевые эпизоды жизни героя, используя воспоминания родственников, друзей, соседей. Героями программы становились либо звезды шоу-бизнеса, либо люди, сыгравшие особую роль в жизни своего города, района, улицы. «Мне было 14. Мой дядя пытался... В общем, он стал меня трогать». Она замолчала, едва заметно мотнула головой. «Мы были на кухне, там на столе лежал разделочный нож». Джон нахмурился. «Так, значит, в первый раз ты была жертвой. Чушь! Не верю я во всю эту ерунду, жертва не жертва. Это просто было первым толчком, я сама выбрала себе эту жизнь». «Так почему же теперь не выбрать что-нибудь другое? Может, тебе все-таки стоит отправиться со мной в Чикаго? Ни за что. Хотя бы... Исчезнешь с концами из Вегаса?» Внимание Сэла привлек какой-то чудак. Он был в штанах, натянутых аж до подмышек, весь обвешан тюками. Он хотел было пройти по проходу между креслами, но увидел их увлеченную беседой троицу и решил, что лучше пойти в обход. Когда Сэл повернулся, чтобы вновь взглянуть на этих двоих, обнаружил, что оба пристально на него смотрят. «Что?» «Да вот думаем, что с тобой делать», — сказала Лили. Сэл энергично замотал головой. «Ничего вы со мной не сделаете, я все продумал. Я остаюсь здесь, в аэропорту. Попытайтесь увести меня силой, закричу, тут же полицейские сбегутся». «Вот, значит, какой у тебя план. Ты хочешь привлечь внимание полицейских, чтобы я тебя им сдал?» «Все лучше, чем ждать, пока Лили меня убьет». «Я же тебе ясно сказала. Пусть не сегодня, но я до тебя доберусь». Сэл поправил очки. «А как же все эти байки, что ты тут рассказывала, про ады, всякое такое? Прибьешь меня, прямиком в ад попадешь». Лили обдала его ледяным взглядом и улыбнулась. «Только ты попадешь туда раньше». «Эй, полегче», — вступил Райли. «У нас такая славная беседа, давайте не будем ее портить». Сэл все никак не мог сглотнуть. Было такое ощущение, будто в горле застрял клок волос. «Ладно, сделаем так», — проговорила Лили. «Сейчас я уйду отсюда, и ты уйдешь, и Сэл тоже, а там посмотрим, что из этого получится». Райли замотал головой. «Кто сказал, что я собираюсь его отпустить? Мы так не договаривались». «Мы никак не договаривались. Сделайте, как я предлагаю, и все мы уйдем отсюда живыми. Если Сэл заорет, так уже не получится, кто-то умрет. Сэл наверняка, а может, и мы тоже». У Сэла опять что-то булькнуло в животе. «Ну хорошо», — сказал Райли, — «мы все разойдемся по одному, по-тихому. Меня этот вариант устроит, и потом, если я захочу встретиться с Сэлом, я просто куплю билет на самолет и дело в шляпе». «Вы посмотрите только, сам пошутил и сам ржет, как призовой жеребец».